Глава вторая. Господь послал большую рыбу проглотить Иону. 3 дня и 3 ночи Иона пробыл у нее в утробе. Из рыбьей утробы он молился Господу Богу своему. «В беде призывал я Господа, и он мне ответил. Кричал из чрева Шеола, ты услышал меня. В бездну, вглубь моря ты меня вверг, меня уносят потоки». Все валы и волны твои ходят надо мной. И думалось мне, я изгнан прочь с твоих глаз. Но нет, я еще увижу твой храм святой. Мне вода подступила к горлу, вокруг пучина, лоб облеплен морской травой. Я под землю сошел, к корням гор, врата земли за мной навек затворились. Но ты поднял из пропасти жизнь мою, Господи, Боже мой. В изнеможении, в отчаянии я Господа вспомнил, и моя молитва пришла к тебе в твой храм святой. Приверженцы жалких ничтожеств тебя предают, а я жертву тебе принесу с благодарностью на устах, исполню свои обеты. Спасение в руках у Господа. Господь повелел, и рыба изрыгнула Иону на сушу.